душу излил и зря насолил в ответку за точку в прошлом. Упущен момент, расставлен акцент на каждой печатной строчке. Пожил матч, исчезая, улыбнется. Я не знаю, чем помочь. Сердце все же бьется, бьется, бьется.